Глава восьмая. «Я же тебе говорил, давай, одеваемся». В нее полетела рубаха, чужая. Была тут же изъята с ругательством, и в руки комом легло смятое платье. Эмия едва сдерживала смех. Снаружи давно рассвело, и это нормально. А из ненормального снаружи вполне различимо и отрывисто звучали мужские голоса. К сараю пожаловали не то хозяева, не то такие же, как Дар с Эмией, гости. «Спускаемся тихо, только не скрипи». «Я легче, я не скриплю». «И говори тише». Вжикнула и соединила разрез на джинсах молния. В ворот майки Пола пролезла вихрастая после сна голова. «Может, лучше поздороваемся с ними? Спросим, как проехать к виноградникам Эрла?» «Сами найдем, все сами». Она не стала спорить. Им, как ни странно, удалось пробраться к спрятанному в кустах скутеру незаметно. И также незаметно завести мотор. А уже спустя минуту они уносились от чужого гостеприимного амбара с радостным смехом и улюлюканьем. Дар обнимал Эмию, и их обоих обнимал речной бриз. Трепыхался растянутый по ветру шелковый лиловый шарф с лавандовым принтом. Старик Эрл обрадовался и вернувшимся постояльцам, и матрасу с постельным бельем, не заметил, что грязное, а после преподнес молодым, коими он видел пару, подарок в виде двух билетов на небольшой теплоход, курсирующий по озеру Тволь до Бенде и обратно. «Бенде», — был убежден Эрл, — «лучший город для влюбленных, только он мог усилить романтику, потому что он сам романтика». Пожилой владелец виноградника усмехнулся в усы своим собственным воспоминанием. Озеро ласковое, широкое, а по берегам утонувшие в зелени особняки, тянущиеся ввысь кипарисы, белокаменные балюстрады, но с каждым метром все дальше, мельче, неразборчивее. Плавно качалась под ногами палуба. Они стояли, обнявшись, прижавшись друг к другу, как немые. И не нужна речь. Его крепкие плечи и ее обнимающие руки. Он смотрел поверх ее головы на один берег, она, прижавшись щекой к его уху, на другой. Но внутри они видели лишь друг друга. И вновь миг, их собственная вечность, их новая ветка времени, наполненная чувствами на подушечках пальцев, на трещинках губ, на кончиках развивающихся волос. Искорки сладкой боли в глубине глаз — и нежелание, чтобы что-то менялось. «Будешь со мной?» «Буду». «А ты?» «А я уже всегда». В какой-то момент Дар отстранился от Эмии, заглянул той в глаза, серьезный, беспокойный. «Что за суд тебя ждет в конце?» Раскатисто и басовито фырчал мотор парохода. Из ресторана на крытой палубе тянуло съестным. «Не знаю». Ей не хотелось об этом. У них бесценные трепетные мгновения. Зачем терять? Так нас обоих в конце месяца ждет расправа. Ей бы кивнуть, улыбнуться, что шутка, но не шутка. Да и бог с ним. Мы все узнаем, когда придет время. Кажется, ее слова скрал ветер, но Дар услышал, прошептал. Я бы защитил, если бы мог. Знаю. Только не надо, потому что все это мой выбор. Хороший выбор. Он улыбался. Мне нравится. Эмия закрыла глаза и уткнулась носом в ворот белой рубахи. Бенде пах прогретыми на солнце булыжниками и розовыми кустами. Впервые попав на заморский рынок, расположенный на уютной центральной площади, Дар одевал Эмию как любимую куклу. Шляпка, новый платок, ожерелье из белых бус, духи. Забыл, что боги в вещах не нуждаются. Запамятовал даже, что деньги не свои. А она улыбалась, любила его взглядом и взмахом ресниц, нежным изгибом губ, тянущихся следом за его ладонью. «Хочешь марципановую розу? Ты его пробовала, марципан?» Она качала головой. Он скрыл, что и сам ни разу не пробовал. Галантно помог освободить цветок от хрустящей прозрачной упаковки. Важно ждал, пока любимая прожует кусочек, впитывал в себя ее восхищение так, будто это он кондитер, а не какой-то там месье-кантьер, и только после этого откусил шоколадный лепесток сам. а после долго мычал от удовольствия, катал на языке рассыпающуюся в сладкую пыль начинку со вкусом миндаля, слизывал с пальцев шоколад. После, окрыленный неведомой идеей, внезапно предложил: «А давай в ювелирный». «Зачем?» «Увидишь». Они поднялись по битой дождями каменной лестнице туда, где в стене старого здания была вмонтирована вполне себе современная белая дверь, металлическая, судя по весу. Надпись на окне сообщила, что сегодня желающим повезло. На все брачные кольца скидка 25%. Эмия бы про кольца не поняла, если бы под текстом не красовались два овальных кружочка и сидящие поверх голубки с розой в клюве. Повезет кому-то. Среди обитых бархатом стен, неярких ламп, но ярко-блестящих украшений в коробочках с сатином, Дар отыскал для Эмии тонкую золотую змейку, браслет. Но не на запястье, на лодыжку. «Ой, я так не могу. Неудобно, наверное». «Удобно. Попробуй». Дар, склонившись, застегнул ей подарок сам. Дородный продавец с крупным носом и толстыми губами смотрел на посетителя одобрительно. После Эмия долго рассматривала сверкающие над ремешком белых лаковых туфель дополнение и, кажется, краснела. Проголодалась. Дарин впервые чувствовал себя рыцарем рядом с прекрасной принцессой. Обул, одел, одарил, в общем, позаботился. Осталось накормить. «Да, только зайдем в еще один магазинчик. Я на углу видела». Он никогда не видел большего восхищения на ее лице, нежели в лавке новогодних сувениров. Висящие вдоль стен фигурки резных Дедов Морозов казались Дару в летний день, а какой, если не летний, когда температура снаружи 24, столь же неуместными, как забытые на шезлонге у бассейна валенки. Но ее, чудную богиню, мишура и зажженные гирлянды восхищали до восторженного мышиного писка. «Дар! Какая прелесть!» Она не успокоилась, пока не ощупала и не разглядела все, что предлагали вниманию витрины, но больше всего упивалась радостью, глядя на расписанные вручную стеклянные елочные шары, разнообразные по размеру, как мыльные пузыри. «Давай купим, слышишь?» «Зачем?» «Как зачем?» «Мы же...» Он хотел сказать, «мы же оба не доживем до будущего Нового года», но запнулся. Осекся и потупился. «Ну и что?» — прошептали ему тихо. «А вдруг у нас, ну, каким-нибудь чудом, ну, совершенно случайно, получится встречать его вместе? Я тогда очень хочу, чтобы такие шары у нас висели на елке». Он не смог возразить. Вдруг счел покупку елочных игрушек хорошим знаком, почти что предвестником будущего счастья. Промолчал, когда она купила три им. Не произнес ни слова и тогда, когда добавила в пакет еще один, с нарисованными по разные стороны от снеговика, мальчиком и улыбающейся взрослой женщиной. Напряженно и весело подмигнула. «Потом подаришь маме». В отель возвращались затемно, усталые как пьяные, после концерта горийских музыкантов, после бара, куда завернули, чтобы пропустить по кружке местного пива, после долгого задушевного сидения за столиком для двоих. Знали, обратно лететь не завтра, и значит, время для счастья еще есть. Пробуждение в объятиях друг друга, ласки на ночь, их собственная томящая нежная бесконечность. В номере думали, будут обниматься, смеяться и барахтаться, но кровать притянула обоих как магнит. И уже полчаса спустя, сказались долгие прогулки и пиво, обнявшись как щенки, они сладко спали при оставленном гореть абажуре. От характерного писка Эмия вздрогнула и моментально посмотрела на круглые часы на противоположной стене. 3:00 утра. А послание «Звездочка» нагло висело над кроватью и теребило пространство искажениями. «Черт, Калея, я же уже отказалась!» — послышался раздраженный шепот. «Это послание разбудит постояльцев всех этажей, если открыть его прямо здесь, и потому бежать нужно в сад, далеко, пока дом не скроется из вида. Да и то не факт, что никто не услышит». Эми одевалась, как новобранец, наспех натянула изрядно помятое платье, пояс оставила висеть на стуле, босоножкам предпочла мягкие мокасины, а волосы стягивала уже на ходу. «Ну что на этот раз? Еще одна лестница трансформации?» Послания между верхним миром и миром людей запрещены в принципе, а уж частые послания. Ночью в виноградниках оказалось на удивление холодно. Шептались от ветра разлапистые листья, липла к чистой обуви сырая, вымоченная прошедшим около полуночи ливнем земля. «От лестницы ты отказалась, твое право, но я уловила координаты места, откуда пришло твое послание». Калея выглядела необычно, растрепанной, без капли макияжа и, кажется, в халате. Она писала это послание дома и почему-то то и дело оборачивалась на запертую дверь. Боялась, что войдут? Лежащая на земле звезда-футляр испускала из своего недра такой яркий луч, что Эмия тревожно оглядывалась тоже, не заметят ли из отеля. Она, конечно, постаралась приглушить звук, но вот свет сделать тусклым не смогла, лишь выругалась про божественные штучки. В траве беспокойные, как сирены, свистели цикады, в остальном вокруг тихо, лишь холодно, но чего хотеть, если небо ясное. Калея на сообщении вновь оглянулась на дверь и приблизила лицо к источнику записывающего устройства. «Послушай, сегодня я видела прогноз катастроф, а ты ведь человек, ты помнишь? Черт, я знаю, что мне нельзя этого передавать». Подруга никогда на памяти Эми не нервничала, но сейчас дергалась так, будто сама стала человеком. «Скажи, вы не летите назад этим утром? Я надеюсь, что нет, потому что сегодняшний рейс 6241, он... В общем, самолет неисправен, не садитесь в него, поняла? И я тебе ничего не передавала, слышишь? Не пересылай звезду назад, расформируй ее». Запись кончилась неожиданно. Оборвалась, как закончившаяся в кассете пленка, как прервавшийся сигнал. «Я тебе ничего не говорила. Рейс 6241». «Спасибо, Калея». Эмия только теперь поняла, как сильно продрогла. Не взяла с собой ни кофты, ни на худой конец пледа с кресла. Вынеслась наружу, как конь на скачках, с пеной у рта. Оболочка звезды под ее руками рассыпалась снежной пылью и погасла, осев частицами в почву. Почему-то затихли сверчки. Когда Эмия развернулась, чтобы пойти назад, то увидела стоящего в тени кустов Дара, со сжатыми в полосу губами и белым, или ей показалось, лицом. «Что ты собираешься делать?» — напирал он, как прокурор в милицейском кабинете. «Что?» Эмия тушевалась. «Ничего?» «Ничего?» Они ругались прямо между кустами, вдали от спящего дома и его ничего не подозревающих постояльцев. «Ты знаешь, что самолет упадет, ты ничего не собираешься делать?» Дар мерз, как и она, но, озверев, не замечал, что трясется. «Она не сказала, что он упадет», — шипели в ответ. «Она сказала, что неисправен, и это не значит, что обязательно упадет». «Ага, или что взлетит, или что приземлится». «Дар». «Что дар? Я не должен был этого слышать, а услышал, уж извини. И забыть не могу, да и не хочу». Последнюю фразу он плюнул под ноги в таком презрении, будто напротив стояла не любимая женщина, а предводитель вражеской банды. А после в полном молчании развернулся и зашагал к отелю. Дальше ссорились уже в номере, в темной комнате, то шепотом, то грозно поднимая тон. «Послушай, это не мы решаем, когда и где произойдет беда, но она всегда случается не просто так, понимаешь? И нельзя на нее влиять, потому что когда смерть проходит очень близко, она будет людей, заставляет их думать иначе, менять ценности». «Проходит близко?» — едва бросил сгорбившийся на кровати Дарин. «Или когда накрывает? Чем они будут думать, мертвые?» «Они не обязательно...» «Самолет неисправен, черт подери!» — почти что кричал он, позабыв про людей в соседних номерах и ночь. «А я должен сидеть и ничего не делать!» «А что ты собираешься делать?» «Не знаю». Он стал другим, металлическим и очень-очень сосредоточенным. «Вот только меня удивляет, что ты ничего не хочешь с этим делать!» Паузы после «ты» вполне хватило бы для любого изощренного ругательства. «Я знаю, что нельзя, что у этих людей нет иного шанса, чтобы проснуться, потому и не пошла работать в отдел катастроф. Слушай, кто их формирует, а? Жизненная программа». «Программа? А программу кто формирует?» «Я не знаю». «Точно не знаешь или скрываешь?» «Я ничего от тебя не скрываю, и вообще...» Они бронились так, будто никогда не целовались и не обнимали друг друга на палубе днем. Что вообще? Прежде чем ответить, Эмия молчала непривычно долго. Слишком долго для той искренней и чистой душой особы, с которой он привык иметь дело. Если эти люди умрут, значит, их сочли безнадежными. Безнадежными? Дарин почему-то мгновенно осип. Долго смотрел в напряженное и хмурое женское лицо и качал головой, не находя слов. «Не знал, что в твоем словаре есть такое слово». Сказал, как признал, «Безнадежная тогда — это ты». А после сбросил ботинки и забрался под одеяло, как был, в майке и джинсах. Она пробуждалась при солнечном свете и под пение птиц, размякшая и довольная. По обыкновению, еще не открыв глаза, принялась строить планы о том, куда они сегодня. В парк Альвелье или питомник диких кошек. Говорили, что в Лаво собраны очень редкие экземпляры животных из Красной книги. Вот бы увидеть. Но Дар в зоотюрьму не хотел. Нужно спросить, не передумал ли. Эми открыла глаза и вдруг отчетливо поняла, что находится в комнате одна. Беглый осмотр подтвердил. Ни майки, ни джинсов, ни сумки, ни кроссовок. Ни, понятное дело, Дарина. Она бежала вниз по лестнице, как невротичная мама непутевого сына. К стоящему за стойкой Эрла обратилась еще издалека. «Вы его не видели?» Оказалось, видел. Пробудился от звона колокольчиков в три ночи, вызвал, как просили, такси. Куда вызвал? В аэропорт. И, словно зная, что покажет новости в нужном месте и в нужное время, включился телевизор, щелкнул пультом один из завтракающих в смежном зале постояльцев, и тут же тайфуном новостей взорвался экран и голос ведущего. Показывали Дарина, стоящего перед воротами к выходу на проверку с самодельным щитом в руках. «Самолет неисправен, не садитесь». «Боже, где он взял щит? Когда успел нарисовать?» Эми, ощутив приступ дурноты и слабости, пошатнулась. В неверном и болезненном темпе заколотилось в груди сердце. Пришлось взяться за стойку. «Не садитесь! Самолет неисправен!» — кричал Дар, и пассажиры волновались. Понимали его речь, потому что рейс направлялся в державу и колыхались на месте, как водоросли. Лица бледные, обеспокоенные. К воротам проверки безопасности никто не спешил. Снимали нарушителя спокойствия с телефона. Телефон этот дрожал, и потому изображение скакало тоже. Какое-то время, заглушая звуки аэропорта, непонятно и быстро говорил телеведущий. Видимо, запись транслировали не в прямом эфире, и за время его речи на Эмию трижды успел бросить взгляд удивленный Эрл. А потом она увидела полицейских. И то, как Дара попросили куда-то пройти. Увели. И вдруг новый кадр. Дарин выбрался из оков. Как? Удрал из-под надзора конвоя и теперь бежал, как чумной, по летному полю, маленький, машущий руками, сумасшедший. И снова его плакат крупным планом на экране. «Самолет неисправен». Его повязали опять, но только после того, как он успел добежать до самого судна и несколько раз проскандировать что-то глядящему из кабины капитану. А дальше ведущий, взволнованные лица пассажиров, интервью, пассажиры, ведущий. Эфир закончился вздохом диктора, который подвел некий итог случившегося на Лавье, а после отложил бумагу. «Что он сказал?» — спросила Эмия изумленного Эрла. «Что он под стражей, и его в скорости депортировать из страны». Она, бледная и нервная, попросила расчет и такси, самое срочное и быстрое из всех возможных такси в аэропорт. Полицейская комната будто намеренно имела неприятный взгляду декор. Отсутствие окон, единственную дверь в углу и стол грязного коричневого оттенка. На таких же грязных бурых стульях расположились Эмия и тот, кто задавал ей раздражающие вопросы, полицейский в фуражке. Тощий очкастый студент-переводчик притаился в углу возле огромного блеклого глобуса. «В который раз вам повторяю?» — волновалась, как ураганное море, Эмия. «Дарин Войт неисправен!» От нервов она не сразу подобрала правильное слово, прочистила горло, поправилась. «Болен, его психика функционирует не так, как у других людей. Он Чент». Очкарик смотрел в замешательстве и речь на лавье переводить не спешил. «Чент!» — повторила она почти зло и сжала под столом кулаки. «Черт, ей нельзя так волноваться, а то недалека минута, когда она из бога человека превратится в человека-человека. А там прощай из-за пары ругательств, манна». Она призвала себя успокоиться. «Простите, что значит «чент»? Мне это слово незнакомо. Человек несовершенного типа». «Ясно, хорошо». И переводчик принялся спешно формировать слитные, звучащие для Эмии, словно комок соплей, предложения на чужом языке. Несколько раз втолковывал что-то полицейскому, разъяснял, но выражение лица последнего становилось лишь угрюмее. Пухлые щеки, круглые глаза, непропорционально тонкие губы. Полоса с шашечками над козырьком фуражки почему-то напоминала ей о таксистах. Наконец прозвучал вопрос. «Все люди несовершенного типа. Причем здесь это?» Эмия впала в секундный ступор. «Они не знают про чентов? В лаву они не рождаются?» «Послушайте», — наклонилась она вперед, — «просто проводите меня к нему. Я его медсестра, сиделка. Ему одному опасно». Она врала и не врала. Знала, что ходит по грани, но нужно было увидеться с Дарином как можно скорее. «Его нет», — постучав карандашом по столу, выдохнул полицейский, а студент-попугай почти синхронно продублировал слова. «Отправили назад великую державу, депортировали». Эмия, как человек, уставший подыскивать подходящее случаю ругательства, лишь обреченно потерла переносицу. Опоздала. «Если хотите, мы поможем вам с оформлением переноса вашего билета на более раннюю дату, да?» «Да», — она согласилась без споров. «На самый ближайший рейс, пожалуйста». Великая держава, Бердинск. Они вернулись домой с разницей в 6 часов. Усталость из-за смены часовых поясов, тягостные хлопоты, долгий полет, высадка, получение багажа, поиск такси. И вот дома, в комнате, где накурено так, что не видно мебели. Чтобы разглядеть сидящего на диване Дара, ей пришлось распахнуть балкон. У его ног дорожная сумка, сам так и одет во вчерашнюю футболку и джинсы. А ведь в Бердинске всего +4. Он, наверное, замерз, пока добирался. «Привет». Эмия шагнула вперед и неслышно опустилась рядом с ним. «Я не хотел портить тебе отпуск, прости». «Ничего, я ведь не в отпуск сюда». «Там было хорошо, тепло». «Нам и здесь тепло». «Меня депортировали без права на возвращение». «Нет, на 24 месяца, через 2 года полетим опять». Странный диалог. За окном стемнело. Дарин смотрел на свои сцепленные руки с таким унынием, будто на них до сих пор висели невидимые наручники. Сам себя заковал, бросил в темницу, приготовился съесть заживо. «Ничего, всякое бывает. Ты молодец». Она положила на его ладони свои, сжала, попыталась отогреть. «Молодец, я подставил тебя и твою подругу». Эмия молчала. «Может, ты подставил. Только она гордилась даром. Именно к такому человеку спустилась с неба, именно с таким хотела провести месяц и проводила его. И все равно где? В лаво, здесь, без разницы». «Ты успела взять игрушки?» Шепот. «Ага». «Не разбились?» «Нет». «Хорошо». И снова тишина. Они сидели бок о бок, как нашкодившие и уже отчитанные директором школьники. «Знаешь, я должен сказать про деньги». «Что?» «На меня наложили штраф, и я отдал почти все, что у меня было». Ему тяжело, больно, она чувствовала. «Не беда, у нас осталось больше половины. Хватит». «Все равно, прости». Она гладила его сцепленные пальцы, прислонилась, обняла. «Все хорошо, Дар, все хорошо». Вползал из открытой балконной двери в комнату холод. Выветрился дым. Гавкал во дворе чей-то пес. Хозяин звал его, «Бай, домой! Домой, я сказал!» Эмия поджала пальцы на ногах. Замерзли. «А что там, самолет?» Нехотя прозвучал самый больной вопрос. «Взлетел?» «Взлетел», — кивнула Эмия и улыбнулась. Сосед по дивану не увидел. «Но не сразу. Пассажиры напугались твоего предостережения, потребовали техническую проверку. Ждали почти 3 часа без выплаты неустойки. И что? Нашли неисправность?» Он почти забыл, что узник, что нужно себя корить, что испортил чей-то отпуск. «Не поверишь, нашли». Теперь Эмия улыбалась шире. «Выплатили всем неустойку, подогнали другое судно». «Другое?» «Да». Он ушам своим не верил. А еще чувствовал, как радостно колотится в груди сердце, с которого упали оковы дребезжащей совести. «Поверить не могу, поверить не могу». Теперь он обнимал ее, как родную сестру, которую не видел год, как долгожданного и родного человека. «Сменили самолет, надо же! М, а сколько людей было на борту?» «122 человека, из которых 8 детей». Дарин молчал так долго, и в его молчании она слышала все. «Я не зря. 8 детей. Значит, не безнадежные. Я прожил не зря». Лишь после того, как прикурил очередную сигарету трясущимися руками, Дар выдавил из себя. «Знаешь, я не смог бы, если бы они... Мне не нужны были бы ворота, понимаешь? И манна это!» Она понимала. Мерзла, морщилась от дыма и продолжала его обнимать.